невыносимое делает вас несчастными. Все видимое попадает под категорию вещей, которые могут восприниматься. То, что невозможно воспринимать, само воспринимает все. Когда вы говорите, что все есть шунья или ноль, может ли быть ее воспринимающей несущностью? Видящий должен присутствовать, даже чтобы видеть ничто. Вы должны медитировать до тех пор, пока не забудете, что медитируете. Когда вы забываете себя, проявляется реально. Все, что вы знаете, не может быть вашим истинным «я», поскольку вы предшествуете всему известному. Тот, кто реализовал все это, не нуждается в дальнейшей медитации. Разве не так? Разве Арджуна и Удхава медитировали? Разве они не получили знания напрямую от Кришны? Пусть повторение мантры продолжается внутри вас. Это должно происходить без всяких усилий. Так же, как вдохи и выдохи, которые начинаются с рождения и закончатся со смертью. Разве это не медитация – постоянно осознавать, что вы бодрствуете? Те ищущие, чье отношение правильное, реализуют себя очень быстро. Новичкам рекомендуют повторять мантру, чтобы поднять их уровень. Все хотят продолжать свое существование, а препятствия этому – отражают иллюзорную или временную природу нашего бытия. Единственный способ избавиться от страха смерти – медитировать на свое сознание, как на гуру. Как будто вы держите его стопы. Пока у вас есть сознание, медитируйте на него максимально, сколько возможно. Грех считать себя индивидуумом. Это порождает страх. Забудьте все, что вы читали до сих пор. Знание, раскрываемое здесь, так глубоко, что практики хатха-йоги и пробуждения кундалини теряют свою важность. Каждое существо слабое или сильное в зависимости от своего тела. Но разве сознание не одно и то же во всех? От секса к самадхи – абсурдная идея, далекая от истинного знания. В наши дни величие духовного гуру определяется количеством его последователей. Но если неведения нет и последователей тоже нет, будет ли такой гуру считаться великим? Дорогой, проходящей мимо моего дома, пользуются миллионы людей. Но лишь горстка собирается здесь послушать меня. Искателей истины немного. Псевдогуру, привлекающие массы магическими трюками и ублажающие богачей сладкими беседами, лишь временно успешны. Они отвечают только на повседневные вопросы и предлагают только временное решение. Они не могут дать неприходящего счастья. Обычаи мира и традиционные религии – просто человеческие тенденции. Их противоположность – полный покой. Неведение – это незнание нашей истинной природы. С возникновением отождествления с телом у человека формируется темнение, которое ему нравится. Люди гордятся знанием, полученным понаслышке. Никто не думает самостоятельно о том, что есть. Что случится, если дыхание остановится? Мы гордимся своими религиозными традициями, но сколько мы собираемся здесь присутствовать, чтобы выражать свое мнение? Воспринимающий день и ночь присутствует в нас, и он сознает свое существование напрямую. Если бы у него было какое-то предварительное знание о рождении, он бы его предотвратил. Кому может понравиться жар и грязь утробы? Это милость, что в утробе сознание дремлет, и нет никакого знания ни о чем. Есть общая тенденция принимать за истину все видимое и слышимое. Когда вам все это надоедает, вы развиваете отсутствие мирских стремлений, ведущие к отречению и, в конце концов, к самореализации. Отречение также означает освобождение от мирского существования, благодаря отсутствию сознания «я». Тогда боли и удовольствия теряют свой смысл. И что такое счастье и несчастье? То, что вы не можете терпеть и чего не способны избежать, делает вас несчастными. То, чем вы наслаждаетесь, делает вас счастливыми. Переживание боли и удовольствия меняется со временем и зависит от физического здоровья и состояния ума. Когда вы поймете смысл всего этого? С правильным пониманием вы осознаете, что уже свободны от любого бытия и становления. Высочайшая сверхспособность – это Вивека. Поэтому она может сравниться с Садгуру. Она помогает безопасно вытаскивать вас из любой трудной ситуации. Не причиняйте никому вреда и постоянно осознавайте себя. В обычной жизни, если вы уделяете кому-то особое внимание, это нравится этому человеку. Точно так же по-настоящему удачливому ищущему удается доставить радость Атме, постоянно осознавая ее. Удовлетворенность – признак умиротворения. Держитесь того, благодаря чему вы осознаете свое существование и существование мира. Ваше сознание – проявление адхьятмы или духовности. Полная сумма видения всего мира – это Ишвара. Сначала идет джняни, затем сознание, и за ним мир. Пока вы идете себя как тело, присутствует страх смерти, когда жизненное дыхание оставит тело навсегда. Если слова вашего гуру не смогут пробудить вас, страх смерти останется. На самом деле нет никакой смерти, только забывание отождествления с телом. Вы считаете себя телом, а атму своим защитником. Но когда вы осознаете себя как бестелесное сознание, вы увидите, что вы и есть ваш собственный защитник. Благодаря чьей силе и добродетели это тело такое чистое? Тот, кто знает, что он свет Атмы, бесконечен, свободен и вечен. Тот, кто предшествует телу, знает все. Согласно указанию гуру, вы должны упрочиться как сознание. После самореализации ваше существование станет безграничным. Если вы верите в своего гуру, то верьте и в свое сознание. Арджуна бесконечно верил в Кришну, поэтому освободился, просто слушая его. Сознание, крошечное, как семя кунжута, занимает целую вселенную. Бесконечно верьте в Парамешвару, тогда вы без сомнения реализуете себя уже в этой жизни. Джняни выражает свое собственное видение. это нельзя назвать гордостью. Когда джняни говорит что-то, то только для того, чтобы рассказать нам, что мы такое. Через йогу-медитацию ум становится неподвижным, что ведет к непривязанности. То, что вы слышали здесь, предназначено только для вашей собственной информации и практического использования, и не должно раскрываться другим. Вспомнить можно только то, что забыто. Вечное лежит в корне всего существования, включая как все живое, так и все неживое. Движение – часть сознания. В вечном возникла большая ошибка – это появление «я есть». Еще большая ошибка – наше отождествление с телом. На истине возник прыщик, и его боль – наше чувство бытия. Из дырки в прыщике полился свет, который называется миром. На языке науки прыщик называется атомом. Чувство боли – следствие появления сознания «я». Стихотворение на Маратхе описывает это так. «Бог построил дом, крошечный, как семя кунжута, и живет в нем». Все наши действия направлены на то, чтобы выносить или забывать наше сознавание. Лишь единица из миллионов видит себя непривязанными к сознаванию и пребывает в покое. То, что невозможно описать, нельзя передать другим. Любой опыт – это просто слова и слова. Но каково восприятие воспринимающего? То, что вы видите как мир, есть ваше сознание. Вы используете цитаты из знаменитых книг мира, но на самом деле вы знающий. Вы не сознавали свое существование, и с его появлением пришло сознание, полное всего знания книг мира. То, что вы живы и бодрствуете, первичная иллюзия. Знание, накопленное интеллектом, сухое и пустое. Оно не приносит никакого удовлетворения. Истинное знание должно приносить удовлетворение, как божественный нектар. Это возможно, только если познать причину нашего бытия. Я существовал всегда, но не знал этого. Теперь я знаю это. Как и почему? Ваше бытие само есть Бог, но вы предшествуете Ему. Когда Его время закончится, Бог исчезнет, но Атмарама вечен. Вы говорите, что не существовали 100 лет назад. Также вы говорите, что знаете, что существуете сейчас. Может ли несуществующее знать о своем бытии? Чтобы знать, что я присутствую, сначала я должен существовать. Сознавание может уйти, но не сознающий. Сейчас вы верите, что присутствуете в своем переживании бытия. На самом деле вы сознающий сознание, в котором все воспринимается. Как вы можете находиться внутри сознания? В этом мире первое свидетельствование сознания возникает спонтанно у сознающего. Сознание и все сознавание временны, но свидетель вечен. Мир находится в сознании, они оба появляются и исчезают одновременно. Что теряет свидетель? Предположим, во сне вы увидели Раму и Кришну. Они выглядят такими настоящими. Но позже вы говорите, что оказавшееся тогда бодрствующим состояние было иллюзией. В отсутствии пространства и воды нет ни сознания, ни бога Чакрапани. Мудрец Тукарам говорил, Когда не было ни пространства, ни воды, я существовала как незапятнанный абсолют. Что заполняет все пространство? Ваша любовь к себе. Если вы будете просто свидетельствовать сознание, согласно этим наставлениям, не будет нужды в каких-то других духовных практиках. Во сне вы ничего не контролируете, и случиться может все, что угодно. В действительности тоже относится и к вашему бодрствующему состоянию, поскольку вы лишь его свидетель. Но вы воображаете себя деятелем, в этом нет свидетельствования. Поскольку восприятие сна иллюзорно, как могут видимые там боги быть реальными? Большинство ищущих недостаточно созрели, чтобы понять основы, обсуждаемые здесь. Они не готовы к тому, чтобы ухватить сказанное. Поэтому они продолжают бродить от места к месту, трактуя значение слов. В чем не должно быть сомнений? В том, что это состояние бодрствования – иллюзия. Некоторые гордятся тем, что имеют человеческую форму. Но какую пользу они извлекли из этого преимущества? Как вы узнали о собственном бытии? Сейчас вы знаете, что вы есть и что мир существует. В моем истинном состоянии я один, больше никого нет. Вы принимаете помощь Бога, чтобы обрести мужество жить этой жизнью. Помощь Бога подобна помощи палки, с которой вы гуляете по лесу. Оба служат цели сделать вас смелее. Как может один и тот же замысел родиться снова в отсутствии сознания «я»? Параматман никогда не рождается. Без знания себя все ваши действия бессмысленны, и с ним ни в каких действиях нет смысла. Все, что можно понять из слов, ложно. Нет ничего истинного во всей этой продолжающейся игре. Если вы разовьете в себе убежденность в том, что слышали здесь, вы можете использовать это на практике. Если нет, забудьте об этом, но не рассказывайте другим. Вас засмеют. Это прямое знание собственного бытия и опыта. Если вы будете пытаться убедить в нем других, это приведет к путанице и больше ничего не даст. Только нерожденный может сказать, что нет никакого делания и никакой ответственности ни в каких действиях. Никакой человек не может сказать это. Ваше знание само по себе иллюзия. Разве я что-то делала, чтобы привести вас сюда? Я просто свидетель вашего прихода. Свидетель более неуловим, чем пространство. Действия происходят в присутствии сознания. Вы за пределом сознания и его сознающего. Мудрец осознает сознание без усилий. Он неописуем. Вы также без усилий сознаете вещи в своем сознании, отождествляясь с телом, возникающим в нем. В этом процессе сознание полностью забывается. Вас полностью поглощает орнамент. У вас не остается памяти о золоте, без которого этого орнамента не было бы. Вы предшествуете сознанию, вы его сознающий. Вы уже знаете, что существуете без сознания. Истина непостижима, в ней нет ни чувства бытия, ни чувства небытия. Вы забыли свою истинную природу. Не отождествляясь сознанием, вы твердо верили, что вы тело, состоящее из поглощаемой вами пищи. Это привело к безумной привязанности к отношениям и собственности. Несмотря на недолговечность всего, включая ваше тело, ваша привязанность к объектам превосходит разумное понимание. Будучи свидетелем всего этого, к которые есть вы сами, нельзя не заметить, как легко вы отождествляетесь с телом, всегда с готовностью доступным. Если пользоваться словами обычного языка, слово «атма» означает «свидетель», то есть «я». Утром по пробуждении первое, что вы замечаете, это пространство. Вы замечаете его благодаря сознанию, первичной иллюзии и космическому интеллекту. Если вы не забывали что-то, то откуда взяться вопросу о вспоминании того, что никогда не забывалось? Вы не забыли истину, поэтому не возникает вопроса о ее вспоминании. В свете лампы вы можете делать все, что угодно, заниматься любовью, учить или даже драться. Отвечает ли свет за что-то, или он только свидетель? Также Параматман остается только свидетелем всех ваших действий. Вы можете наблюдать эту отстраненную природу во всех садху. Истинное духовное знание – это знание не о вещах, а об их причине, причине и смысле существования. Это знание высочайшего смысла существования на санскрите называется парамартха. Парама означает «наивысшее», а артха – «смысл». Состояние сна и бодрствования происходит спонтанно. Любая попытка сменить их может вызвать проблемы. Мудреца не заботят эти состояния. Как солнце не знает тьмы, так и параматман не знает сна. Из-за усталости от деятельности во время состояния бодрствования вам необходим отдых в состоянии глубокого сна. Ваше состояние бодрствования – лишь пылинка сознания. Несмотря на это, вы не можете оставаться в этом состоянии длительное время. Вы нуждаетесь в глубоком сне, в котором вы отдыхаете, чтобы продолжить потом свою деятельность. Сейчас вы не можете выжить без состояния бодрствования и сна, хотя прекрасно осознаете, что было время, когда они отсутствовали, когда не было никаких проблем. Вечен свидетель всего присутствующего и всего отсутствующего. Вы должны познать атму, то есть свое собственное истинное «я». Это также известно как знание брахмана. Тогда станет ясно, что боль и удовольствие – качество сознания. Есть такие, кто утверждает, что они мудрецы, но в основном занимаются накоплением богатства. Почему? Не похоже, чтобы они как-то отличались от остальных людей. Мудрец – это покой и свобода от всех обязанностей, а также полное отсутствие концепций, включая концепцию того, что он жняни. Так же, как в сахаре содержится сладость, любовь к себе – это качество эссенции пищи. Это качество связано временем. Чтобы реализовать себя с легкостью, называйте свое сознание Богом, Брахманом и так далее, и взрастите свою смелость и преданность. Ваше сознание – семя бесконечных вселенных. Подружитесь с этим качеством сатвы, чтобы оно смягчилось и рассказало вам все как есть. Вы сейчас такие же, какими были до рождения. Вы осознаете свои мысли, но в их корне вы. Как они могут контролировать настоящего тебя? Всегда осознавайте это и будьте их господином. Вы предшествуете всем переживаниям. Упрочьтесь в том, что прежде всего остального, чтобы ваше видение было свободно от любого содержимого. Ваше «я есть» не является признаком существования какой-либо личности, но только проявленного. Если вы индивидуум, вам приходится сталкиваться с различными проблемами, которых нет, если вы проявлены. Ваша истинная природа не ограничена индивидуумом, она включает в себя все проявленное. Вы безграничны. Никакие проблемы не могут затронуть это. Я знаю, что когда-то сознание отсутствовало. Значит, оно не останется навсегда. Что приходит, должно однажды уйти. Ваше сознание приводит к страданиям, которые исчезнут с его уходом. Здесь, со мной, нет ни восхода, ни захода. Это означает быть одному без присутствия кого-либо другого, даже Ишвары. Зачем вкалывать в этом мире ради кратковременной выгоды? Глупо стремиться к тому, что не продлится долго. Вы ни от кого ничего не можете ожидать, поскольку все беспомощны. Текущее время контролирует все происходящее, и все лишь его жертвы. То, что вам нравится больше всего, получает силу только от вас и управляет вами. Это могут быть муж, жена или даже Бог. Это вам только для информации, поскольку вы не можете что-то с этим сделать или как-то изменить. То, что приложимо ко мне, также относится и к другим, знают они об этом или нет. Моя дхарма не принимает во внимание их мнение. Это истинная религия, которая всегда доступна и не требует усилий. Как в теле течет дыхание, так и в индивидуальном сознании текут мысли. Это функционирование праны. Ум формируется воздействиями на сознание в теле, что также происходит благодаря пране. Сама прана означает все движение в присутствии сознания. Действие происходит согласно потоку мыслей. Истинно ищущий принимает только значимые и неотложные мысли и игнорирует все остальные. Пробуждение шести духовных центров на позвоночнике и кундалине – также функция праны. Каково ваше место во всем этом процессе? И есть ли у вас какой-то контроль, чтобы продолжать ваше физическое существование так, как вам нравится? Если интеллект становится зрелым и достигает уровня Ишвары, к чему тогда дальнейшие духовные практики и аскеза, чтобы контролировать ум? Когда сама ваша личность растворяется, зачем медитировать? Сейчас вы такие же, какими были до рождения. Вы не изменились, пришла только видимость «я есть», которая отсутствовала, когда не было тела. Эта любовь к «я есть» – фундаментальная концепция и первичная иллюзия. Вы должны продолжать свое существование, соблюдая определенное расписание, но не становясь его рабом. В корне любой великой книги – узел рождения или родовая связь с ее автором. Без нее нет ни писателя, ни книги. Здесь, в моем случае, произошло отречение от самой родовой связи. Много великих людей, риши и гуру, жило на этой земле. Но могли ли они как-то изменять сознание? Не могли, поскольку сами становились одним целым сознанием. Может ли часть реки изменить остальную реку? Появление сознания спонтанно, и все, что происходит, происходит после этого. Никто не сотворил сознание и не принес его откуда-то. Вот почему никто не может его контролировать. Говорят, Бог воплощается, чтобы уничтожить зло. Это представляется запланированным заранее делом, но это не так. Все спонтанно, подобно тому, как сезон дождей сменяет жаркое лето. Когда зло доходит до своего предела, наступает время прийти добру. Все принимают услышанные знания за правду для различных практических целей. Редко встречаются люди, которые не удовлетворяются, пока не дойдут до глубины и не найдут истину. Они не могут успокоиться, пока не дойдут до корня и не обретут постоянное удовлетворение. Различные имена богов даются сознанию согласно его функциям. Где все ваши боги и богини без сознания? Если сознание одно, почему богов должно быть много? Раз все дни недели зависят от солнца, все они должны называться солнечник. Но все это лишь игра концепций. Поскольку вы человеческие существа с интеллектом, разве не важно выяснить, как это сознание, которое раньше отсутствовало, вдруг появилось? Было время 100 лет назад, когда вы существовали, но без «я есть». Теперь вы знаете, что вы есть. Как случилась эта перемена? Это основной вопрос, требующий вашего незамедлительного внимания, в отличие от всех остальных несущественных вопросов. Ваше сознание, Бог знания или Джняни-швара, благодаря ему функционируют все ваши органы чувств. В его свете вы видите все. Никто не может подчинить Парабрахман, это корень всего существования. Никакие инструменты или концепции мира не смогут помочь достичь его. В отсутствии истинного знания о себе и без правильного руководства вы останетесь в тисках концепций. Это все развлечение и потеря вашего драгоценного времени. Люди обычно удовлетворяются тем духовным пониманием, которое им удается получить. Иногда закрадываются определенные сомнения, которые не получают разрешения, поскольку правильное руководство очень сложно найти. Как те, кем движут желания, могут освободить вас? В этом мире никакой опыт не является постоянным или реальным. В нем нет истинности. То, чем вы себя считаете, меняется со временем и не может быть истинным. Это относится также ко всем вашим действиям. Как может неистинная природа вести себя истинно? Даже считать себя мужчиной или женщиной несправедливо и ложно. Эта идентичность зависит от тела, что ложно. Можете ли вы указать хотя бы на одну вещь, которая неизменна? Для мудреца все убеждения этого мира связаны временем и недостоверны. Мудрец – это тот, кто не меняется со временем. В корне всего существования – наше чувство бытия, которое само по себе недостоверно. Можно ли положиться на ваше сознание? Если нет, то как можно полагаться на этот мир, который возник благодаря этому сознанию? Можете ли вы сделать что-то неизменное из своего временного и ненастоящего существования? Несмотря на все это, ваше сознание есть Бог. Это замечательный инструмент, который может помочь получить прямое знание. У каждой человеческой формы есть начало сознания и его конец. Каждое живое существо начинает жизнь в неведении относительно себя. Это общее правило для всех, включая мудрецов. И каждая жизнь начинается с вопроса «Что я такое?». Если вы пожертвовали что-то и не можете этого забыть, это качество тамаса, которое указывает на тьму. Это препятствие в вашем продвижении к самореализации. Все свои благородные дела следует забывать так же легко, как вы забываете, сколько раз сходили в туалет. Кришна говорил: «Для приближения ко мне компания мудреца действеннее, чем любые духовные практики». Эта святая компания развеивает ваше неведение и даже знание, включая сознание «я». Ученик мудреца становится одним целым с Кришной, так что рассеивается даже «я есть Брахман». Это величайшее достижение – быть в компании мудреца. Вы должны повторять Джая-гуру снова и снова, чтобы тайна вашего бытия открылась вам. Тогда ваши чувства бытия отделятся, оставляя только ваше истинное бытие. В истинном «я» нет ни чувства бытия, ни небытия. Это неизменное состояние мудреца. Чтобы реализовать его, вы должны обладать ясным знанием того, благодаря чему вы испытываете наслаждение или страдание. Вы полны беспокойства, но его причина не вечна. Если вы хотите сделать что-то для себя, как вы можете полагаться на других? Ни в ком и ни в чем нет истинности. Истине, которая вечна, суждено быть познанной искренними ищущими. Она не нуждается в рекламе. Поэтому мудрец спокойно пребывает в уединенном месте. Полностью верьте в гуру и не позволяйте ничему сбить себя с пути. Тогда то, что вне слов и их значений, покорится вам. Слушайте это и запомните навсегда. Вам повезло услышать все это. Выполняйте свои обязанности искренне, без неприязни. Не путайте неприязнь с истинным отрешением. Вера в Бога дает вам смелость. Когда вы узнаете, что такое Ишвара, он будет служить вам всеми возможными способами. Продолжайте повторять мантру так долго, насколько это возможно. Всегда помните, что ваше сознание – это стопы гуру и ваш лучший друг. Помните слова «сядьте тихо, где бы вы ни были». Тот, кто реализовал свое единство со всем существованием, всегда абсолютно защищен.